Slava Bogu, bratia a sestry. Так у нас сегодня начинается интересная тема предназначение или призвание или избрание. И первый вопрос хотел бы всем вам задать. Насколько вообще это важно предназначение? Предназначение, насколько это важно в жизни человека? Как вы думаете? Насколько это близко каждому из нас? Насколько это несет вес в жизни человека? Насколько это влияет понимание предназначения человека? Как вы думаете? Дуже важливо, да? Все так согласны? Когда человек, допустим, хочет построить что-то, да, то что первое, самое первое изначально, что делается? Кто знает? Правильно, да. Сначала делают все расчеты и составляют план, делают чертеж, да, может, сейчас уже делают 3D-модель и так далее. Но суть в том, что сначала пишется план, да, и Бог говорит в книге Исаия 46:10, там написано так, что Господь говорит: «Я от начала возвещаю то, что будет в конце, и от древних времен то, чего еще не было». То есть мы все согласны с тем, что Бог, Он как архитектор, да, как тот, который изначально все продумал до самого конца, до каждой мелочи. Аминь. Бог тот, который с самого начала, когда еще не было вселенной, когда еще никого из нас не было, ничего еще не было здесь на этой земле, Бог тот, который написал план для всего и для каждого из нас, да? Для меня, для меня. Итак, Бог тот, который написал план для каждого из нас. И вопрос, как же мы можем узнать, как же мы можем узнать, в чем состоит наше предназначение? Давайте вместе подумаем. Какие у вас есть мысли на этот счет? Как человек может узнать, в чем его предназначение? Предназначение, в Библии написано «судьба человека от Господа», да? Но в смысле имеется в виду само слово «предназначение»? Ну, да, если мы берем текст Библии, то в Римлянам 8 главе написано: «Тех, кого Бог предопределил, тех и призвал, назначил». Смущает слово. Ну, почему? Смущает. Ефесянам 1 главе чего-то написано. Предназначил. Да, то есть это слово встречается в Библии не раз. Именно само слово «предназначил», да? Но это синонимы. Избрал, предназначил. Само слово призвал, да, это как позвал. То есть позвал для чего-то. Или, ну, вот как мы зовем человека для чего-то. То есть мы что-то хотим, да. Вот это именно слово призвание. Предназначение — это больше носит характер судьбы человека, да. Но судьба — это, можно сказать, то, что никак не зависит, да. Вот люди говорят: вот я ведом судьбой. Поэтому судьба — это больше... Не библейское слово. Библейское слово именно предназначение. Итак, вопрос. Как же мы можем узнать, в чем наше предназначение? Братья и сестры, кто как думает? Давайте мы вместе... Обратиться к производителю. Есть два варианта. Один очень духовный, второй более такой. Приземленный. Начни с духовного. Угу. Написано, что дары призвания не приложат. Вот призвания определяют дары. Когда ты себе что-то обнаруживаешь, ну, какие-то дары, способности, то вот от этого и отталкиваешься. Скорее всего, твое предназначение связано с этими дарами. То есть, конечно, как потом забрались, ты стоишь в себя, успешиваешь, и ты находишь свое предназначение. Ну и второй способ, духовный, да, предназначение, это откровение. Угу. Открыл собой. Вот Павлу Бог открыл нечто. Он открыл во мне апостола. Угу. И по-моему, угу. Вот еще сестра подсказывает, что Бог производит, да, написано, хотение и действие, да? Какие еще есть мысли на этот вопрос? Как я могу узнать, в чем мое предназначение? Да, насколько это важно, да. Существует, ну, многие из вас, наверное, знают, существует несколько, пять, их называют философских вопросов, которые на протяжении жизни каждый человек задается этими вопросами. Откуда я здесь? Для чего я здесь? Что будет после смерти? И еще два вопроса. То есть и один из них вопросов «Кто я?» и еще один вопрос «Зачем я здесь?». То есть это, можно сказать, основополагающие вопросы жизни каждого человека. Мы живем в таком мире, где, ну, много людей, вот даже в окружении каждого из нас вы можете встретить людей, которые ходят на работу, которая им не нравится, им не нравится их семья, не нравится их жизнь. И они задаются вопросом, они в постоянном поиске. Много людей вокруг нас, мы, если откровенно поговорим с этими людьми, которые не знают Бога, они в активном поиске, можно сказать, ну, для чего я живу, в чем смысл жизни, какая моя роль в этом мире. Каждый задается этим вопросом, рано или поздно. Поэтому это, можно сказать, основополагающий вопрос. И если мы будем исходить из перспективы атеистической, да, то мы можем сказать, что «я» — это результат случайного столкновения частиц, молекул, эволюции. Да? Есть много людей, которые в силу того, что в жизни произошли какие-то, может быть, неприятные обстоятельства, эти люди приходят к выводу, что «я» — ошибка. Что человек — это просто ошибка. Но Библия нам говорит другое. Псалом 138, 13 стих. Давид говорит, что «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен». То есть Библия нам говорит, что каждый из нас уникален, и каждый из нас особенен, и это сделал Бог. И вопрос, Бог случайно нас сделал такими разными, или Бог все-таки что-то придумал, Бог что-то задумал, когда создавал каждого из нас? Что-то задумал, да, аминь? Кроме того, чтобы Бог задумал, чтобы мы все были спасены, чтобы мы все имели характер Христа, Бог что-то задумал, да или нет? Аминь. Индивидуально, да. И я бы хотел, чтобы мы сейчас обратили внимание на одну историю. Все читали в книге «Бытие» историю Моисея. Все знают эту историю, да? Как Моисей попал в дом фараона? То есть пустили по реке, по Нилу, да, и его увидели. И потом он вырос в доме фараона. Моисей получил на то время самое лучшее образование, которое было в мире, и Моисей был квалифицированным в своем деле. И вот происходит определенная ситуация. Моисей замечает, что с одним человеком из его народа, с египтянином, с израильтянином, обошлись несправедливо. И он замечает эту ситуацию. И давайте откроем книгу «Исход», 2 глава. Итак, 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, вот этот ключевой стих, на который я хочу, чтобы мы обратили внимание, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Итак, заметьте, как четко этот еврей задает вопрос Моисею. «Кто поставил тебя начальником и судьей?» Ведь это именно то, кем стал Моисей. Почему Моисей обратил внимание на эту ситуацию, почему он заступился? Дальше, если мы идем по истории дальше, когда Моисей убежал из Египта, то мы вот читаем дальше. «У священника Мадиамского было 7 дочерей, они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их». Опять ситуация, когда с кем-то обращаются несправедливо, и Моисей заступается. Итак, вопрос. Определенные черты характера Моисея, его наклонности и его способности – являлись ли предвозвестниками его призвания, предназначения или нет? Являлись, да? То есть, когда мы говорим о том, что Бог приготовил какое-то предназначение для человека, то вот один из ключей понимания моего предназначения заложен именно в моей индивидуальности. Бог поместил Моисея в определенные обстоятельства, Бог поместил определенные склонности, определенные черты характера Моисея для того, чтобы потом он сделал то, что Бог предназначил. Именно Моисей, начальник, вел народ, заступался за народ. Моисей, судья, преподал народу, передал народу закон Божий, который получил от самого Бога. И мы можем встретить похожие истории в Библии, когда Давид, апостол Павел. Бог не зря апостолу Павлу дал такую ревность и такой огонь, с которым он шел по жизни, совершая свое предназначение. Братолог. Да. Надо знать нам. Я бы сказал, лучше важно знать. Но надо знать, наверное, нет. Наверное, важнее быть с Богом в нормальных отношениях. И это предназначение обязательно откроется в жизни человека. Вот если взять Моисея, если Бог, понятно, что Бог это должен, начиная с корзинки, правда? Бог вел и все. Но дело в том, что Моисей не был равнодушный. Он хотел помочь народу. Угу. Он и там хотел, и там. И Бог говорит, и пришло время. Только Бог говорит, рано. Это твои методы. А придет время, 40 лет, еще 40 лет. И потом только Моисей стал вождем. Знаете, это явно, что есть такая практика в жизни нашей. Вот я вам пример сегодняшний расскажу. Сегодня вот приблизительно там не надо себя воспаляю. Помогал одному человеку его деле. Свои дела бросает, кстати, там побежал. Вроде бы и думаешь, что лучше было бы делать, да? Самим делом заниматься или тем делом заниматься. И это надо, и свое надо. И как-то так на весах вместе с вместе. Но вы знаете, сегодня явно так было. Мне сегодня последний день подачи декларации в налоговой инспекции. Меня это делала бухгалтер. Думаю, сейчас позвоню, поеду быстренько на чик-чик-чик-чик, она говорит, я сейчас с внучкой одной, потом бегу к другой, потом бегу туда, и получается, что Витя должен идти в налоговую инспекцию, и сегодня по третий день до полпятого. Я должен бежать в налоговую инспекцию, чтобы освободиться. Выбегаю туда, бежу, там вопросов, там цифры, там образцы, там образец меня скинули еще по там блоховик, вот такое все. Бог дает человеку, подходит женщина, зацепилась. вопросы, какие же у меня там, она свои там дополняла, это моя группа там, вторая группа, у нее там другая формулировка. Она раз пришла, вникнула, собрала, выступила, дела, цифры, побежала вот год, пока я тут с головой сижу, чтобы ошибку нельзя сделать, цифры все нормально поставить. Она побежала в одно, побежала в другое. Я ей Евангелие предлагаю. Надо Евангелие делать. Я ей говорю, я производитель, я терки могу. Она на других. И терки не надо, ничего, ради Бога, ничего не надо. Только села, заполняла преэкземпляры, бегом давайте. Вы очередь заняли. Я там не понял, что дать мне пока сюда. Там очередь 20 человек. Пошел занял очередь. Пока я заполняю. О, смотрите, ваша очередь, уже второй очередь. Одну пропустили, уже. Важно, вы знаете, что Бог подчеркнул? Бог подчеркнул, что то, что ты делал, это кажется важно. И как ты хотел, вообще ничего не будет. Я не стой, стой, стой, может как он, никаких дел. Вот так, и я вот такая работа, вот из резюме, что Бог именно хочет, чтобы мы были там, где у нас поставили. И занимались тем, чем Он хочет. Он скажет, если мы будем доверять. Брат Володя, я хочу сказати, що при свою думку, щоб знати, до чого Бог тебе призначає, що треба брати і трудитися, коли запрошують брати на це діло похорон, на строїтельство, владість там інші, всякі його посвящення, так починати робити його. Проявляться те, що ви ти побачиш, що ще раз там ти можеш танцювати, побути, і цей, ну, якби якості вони будуть проявлятися. І тоді це буде якби початком того, щоб трудитися по волі Божій на Україні. Амінь, да. Браті і сестри, ви согласні з цим, да? Щоб узнати, нужно попробувати. Правильно? Амінь. То есть, если мы ничего не будем делать, то мы никогда, возможно, и не узнаем. Первое, что нам нужно, уже сказали, да, это молиться, искать общение с Богом, быть в близких отношениях с Богом, чтобы Бог нам показал, чтобы Бог открыл. И второе, это чтобы мы что-то делали. Вот когда мы, опять возвращаемся к теме строительства, да, когда мы хотим сделать определенную работу, да, то мы берем какой-то набор инструментов, чтобы сделать. Для каждой работы нужен свой инструмент. Так же самое вот и Бог что-то заложил. Бог вот в церкви вот есть, вот каждый из нас, да, это какой-то инструмент тоже в Божьих руках, чтобы сделать определенную работу. Аминь. И я хотел бы еще, чтобы мы одну историю прошлись по одной истории на примере предназначения. Это книга Неемии. Кто помнит, кто такой Неемия? Угу. Итак, мы читаем в книге Неемия, 1 глава, 3 стих. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия получает вот это вот сообщение, да, что стены Иерусалима разрушены, что такая вот плохая, печальная ситуация. И он принимает решение. Принимает решение, он молится, ищет общение с Богом и принимает решение. Какое решение? Строить стену. Это пример, этот пример можно отнести к жизни каждого человека. Наша жизнь без Бога – это как одни руины, одни развалины. И Бог, когда приходит в жизнь человека, Он начинает строить камень за камнем, кирпичик за кирпичиком. И церковь – это то место, где мы строим, где Бог строит нас, созидает нас. Аминь. И так вот, Неемия получает сообщение, и он принимает решение, что нужно строить. Итак, Неемия говорит, давайте будем строить стену, давайте будем что-то делать. Я быстренько не буду рассказывать подробности, но Неемия на своем пути, он был простым виночерпием, да? То есть он не был пророком, он не был строителем, он не был... Но он откликается на этот вопрос. То есть он не безразличен, да? На его пути встречаются люди, которые его упрекают, которые смеются над ним, люди, которые даже угрожают ему, люди, которые пытаются обмануть его. И в 6 главе 3 стихом мы читаем такие слова. Неемия говорит: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». То есть, что этот стих говорит нам, каждому из нас? Что Неемия был сосредоточен, что Неемия держал в фокусе то, что ему нужно сделать. И в 15 стихе мы видим, какой результат этой всей истории. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Царь дал Неемии 12 лет отпуска. Неемия построил стену вместе с народом за 52 дня. Итак, я хочу, чтобы мы каждый из нас задались вопросом, какое мое поручение, какое мое предназначение? И насколько я держу этот вопрос в фокусе? Насколько я каждый день просыпаюсь, я думаю о моем предназначении и что я для этого делаю? Какие я делаю шаги конкретно сегодня, сейчас, чтобы исполнить мое предназначение? Итак, Бог дал каждому из нас определенные инструменты. Каждый из нас является инструментом в Церкви Божьей, в теле Христа. И мы не можем сказать, я не могу сказать, что у меня ничего нету. И так же самое я не могу сказать, что все приходится делать самому. Ни на кого нельзя положиться. Бог именно так все устроил, что каждый из нас занимает какую-то частичку, какую-то роль, какую-то долю работы. И когда мы вкладываем в себя частичку своей жизни, вкладываем свое время, свои ресурсы в том, чтобы направить их на предназначение, исполнение воли Божьей, тогда Царство Божье строится. Аминь. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь.